Глава 8. Сон упорно не шел. Под спиной был мягкий матрас и свежие простыни. За окном чирикали неспокойные ночные птички. Доносился запах каких-то трав. Идиллия не иначе. Если бы перед глазами не стоял огонь. Себастьян знал, что пламя, пожирающее стены, дверь и ситцевые занавески, нереальное. Тошнотворного запаха горелой плоти на самом деле нет. Не в этом доме. И Себастьян не знал, с чем связано подобное состояние, будто на грани сна и яви. Прежде кошмары его не мучили, а видениями он не страдал с самого переезда в этот дом. Монстр подозрительно молчал, только магия шевелилась внутри, ища выход, силясь выплеснуться, но словно боясь этого. Потому что боялся сам Себастьян. За тонкой стеной спал человек, которым он дорожил и которому меньше всего на свете хотел причинить боль. Тот дом рассыпался пеплом и остался в прошлом, настолько далеком, что нормальный человек уже давно похоронил бы мысли о нем за куда более приятными воспоминаниями. Если бы Себастьян мог, он бы сам охотно стер из своей памяти все, что было связано с Серым Дулом, не считая Сэры. Она заслуживала того, чтобы помнить о ней как можно дольше. Его милая маленькая Сэра, обратившаяся в груду обгоревших костей среди куч серого пепла. Себастьян перевернулся на спину и уставился в потолок, чистый, без единой подпалины. «Ну давайте, уходите уже!» Он зажмурился, принявшись считать и думать о том хорошем, что случилось с ним за последние дни. Например, о том, что его не потащили на виселицу, хотя могли бы. Или о том, что его волшебная Мэйр, любящая жизнь в одиночестве, так охотно приняла его в своем доме. За немалую плату, разумеется, на что Себастьян никоим образом не обижался. Цивилизованный мир был таков, что все в нем решали деньги, и в таких условиях глупо быть альтруистом. Он бы и сам охотно заплатил своей целительнице, хоть золотом, хоть дичью, хоть всей своей магией до последней капли, потребуйся она ей. Выругавшись полголоса, чтобы ненароком не разбудить спящую за стеной Мэйр, Себастьян рывком поднялся с постели. Пол под ногами не издал ни звука, в отличие от петель, скрипнувших, стоило ему толкнуть дверь комнаты. «Надо бы смазать», — отстраненно отметил он. Пробежка по лесу и охота на зайцев неплохо прочистила бы мозги. Ну, насколько это вообще возможно, учитывая его затяжную ссору с собственным разумом. Жаль, что на дворе ночь, а Мэйр вряд ли оценит его побег. Огонь, исчезнувший было, вернулся, стоило только шагнуть к лестнице. Себастьян почти почувствовал жар, когда коснулся перил, и поспешно одернул руку. «Да твою ж мать!» Удар по гладкой деревяшке отрезвил ненадолго. Пламя перед глазами рассеялось, но чувство было такое, будто он только что неплохо поколдовал. «Как тогда?» во время драки с наемными убийцами. Себастьян уселся прямо на ступеньки, уперся локтями в колени и запустил пальцы в волосы. «Прекращай уже», — проговорил он сам себе. «Не зря же Мэйр тратит столько времени». Внезапная мысль кольнула в мозг словно иглой. «Мэйр!» Он подскочил на месте, едва не навернувшись с лестницы. «Если ему самому плохо, то каково сейчас ей?» Скорее по наитию, чем по доброй воле, Себастьян быстрым шагом направился к комнате Мэйр, надеясь, что не успел навредить ей. Толкнул дверь и шагнул внутрь, и только там смог выдохнуть более-менее спокойно, увидев, что хозяйка дома все еще жива. И спит, пусть и неспокойно, вздрагивая так, что заметно даже в неверном свете луны, льющемся сквозь неплотно зашторенное окно. Себастьян подошел к постели, опустился на колени и коснулся руки, выглядывающей из-под одеяла. Будто он мог таким образом успокоить Мэйр, хотя на деле наверняка делал только хуже. «Бездна, не подкрадывайся ко мне, спящий», — проворчал это хриплым сосна голосом. «Я же с просонок, я об стену долбануть могу». Она нехотя села на постели и совершенно по-детски потерла глаза кулаками, прежде чем спросить. «Тебе опять плохо?» Себастьян посмотрел на нее снизу вверх и покачал головой. «Нет, нет, просто кошмар наяву. Я подумал, Вдруг сделал тебе что-то и решил проверить. Извини». Он попытался подняться, но изящная рука легла на его плечо, мягко удерживая на месте. «Нет ушки, несчастье мое, эдак я опять полночи пробегаю». Мэр медленно, будто с неохотой, разжала пальцы, а затем плюхнулась обратно и, сдвинувшись ближе к окну, откинула уголок одеяла. «А мне лень. Ради твоего же блага. Я надеюсь, что ты не храпишь». Она надеется... Что? Пришлось все же уточнить для полной ясности. «Ты хочешь, чтобы я...» «Заткнулся и лег со мной». «Да, я тоже не в восторге, но в прошлый раз вроде помогло». «Да шевели же ты, идиот!» — ожил монстр, до того притворявшийся мертвым. «А то она передумает!» «А, ладно». Себастьян сбросил неуместное оцепенение и юркнул под одеяло. Улегся на самый краешек и даже честно закрыл глаза, намереваясь уснуть. И не выдержал, повернулся к Мэйр. «Что было в прошлый раз?» «Ах, так ты не помнишь нашу первую ночь?» «Ну, каков наглец!» Целительница отвернулась к окну, но Себастьян откуда-то знал, что она усмехается. «Ничего особенного. Ты меня дергал с постели каждый час, а я в итоге не выдержала и отрубилась чуть не на тебе. А проснулась сама, да и то только потому, что на работу надо было зайти». Так и не надеясь с ответом, Себастьян подвинулся к Мэр чуть ближе. Тепло ее тела так и притягивало, как и струящийся от нее легкий ручеек магии. «Да уж, я определенно не самый лучший партнер в постели», — хмыкнул он. «Спать не даю, а удовольствия ноль». «Твоя правда», — безжалостно согласилась Мэр и, кажется, зевнула. «Можешь прямо сейчас... начинать исправляться». Монстр не иначе как упал в обморок от таких слов. Себастьян ожидал ехидных комментариев, но в голове вдруг стало ясно, как никогда. Почти. В здравом уме он бы ни за что не стал так своевольничать, касаясь выглядывающего из-под одеяла плеча и сдвигая ткань мягкой рубашки. Прежде чем Мэр успела опомниться и справедливо осыпать его проклятиями, Себастьян придвинулся еще ближе и дотронулся губами обнаженной кожи. Отстранился почти сразу. Мысли в чужой голове он не слышал, а без дозволения... Кто знает этих эльфов? Может, у них не только уши волшебные? «Можно?» — тихо поинтересовался он. «Дай-ка подумать», — начала Мэр сиплым полушепотом, а затем резко повернулась и зло сверкнуло своими нелюдскими глазами. Откуда-то пришла догадка. Наверняка эти глаза отлично видят в темноте. «Боги, Себастьян, я же про спать, а не про вот это вот!» Сердито выдохнув, она дернула одеяло на себя и укрылась чуть не с головой. «Хватит уже, ну! Я понимаю, что ты 10 лет девиц не видал, но прошу, не делай того, о чем непременно пожалеешь!» «Неубедительно врешь», — подумал Себастьян, неохотно отстраняясь. «Нет». Он помнил свое обещание, правила приличия и что в постель его взяли, чтобы спать, но он мог поклясться, что Мэйр очень, до мурашек и дрожи нравится, когда к ней прикасаются, обнимают и целуют. Однако по каким-то причинам принять то, что может быть кому-то симпатично, симпатично ему, она никак не может. А Себастьян, между прочим, ничего такого и не хотел. Всего лишь приласкать немного, почувствовать жар ее тела и, может быть, поцеловать. «Не знаю, о чем я должен пожалеть», — проговорил он, все же наклоняясь и целуя Мэр в уголок губ, прежде чем отодвинуться и повернуться к ней спиной. «Извини». На какое-то время в комнате повисла тишина. Неуютная и приятная, как это обычно бывало между ними, а очень даже наоборот. «Это называется эмоциональный шантаж, хитрожопый ты засранец», — тихо проворчала Мэр. А затем придвинулась ближе и медленно, будто неохотно, обняла Себастьяна, чуть не вплотную притиснувшись грудью к его спине. «Так что не по-твоему, так всю душу вытрясешь». Рука на груди, горячая, изящная, но сильная, согревала лучше всякого огня. Себастьян чуть сполз вниз по подушке, чтобы лучше слышать успокаивающее сопение над ухом и чувствовать на шее теплое дыхание феи. Подумав, накрыл чужие длинные пальцы и сильно сжал. Мэйр, судя по сколыхнувшей воздух прохладной волне недовольства, это не понравилось. Себастьян чуть ослабил хватку и погладил запястье. «Извини», — снова прошептал он, закрывая глаза. «Спи давай, несчастье мое». Сон пришел на удивление быстро. Пламени больше не было. Просыпаться в чужой постели с чужой же рукой поперек живота было странно. Настолько, что Себастьян не придумал ничего лучше, кроме как выместись из этой самой постели побыстрее и потише, чтобы не разбудить мирно сопящую Мэйр, закутавшуюся в одеяло, как в кокон, стоило только ему выбраться из ее объятий. В самом деле, они же не влюбленная парочка, чтобы просыпаться вместе в лучах рассвета. Хотя какой там рассвет? Лес за окном объят густым туманом. Не дождь, и то ладно. Можно высунуть на улицу нос и проветрить сонные мозги. Выйдя из дома, Себастьян вздохнул. В такую погоду не поохотишься. Да и к новому луку стоит привыкнуть, прежде чем соваться в лес. Зачарованный, на минуточку населенный поехавшими деревьями, столь же поехавшими лошадьми и демон знает чем еще, Мэйр о своих владениях фантазировала в красках, не иначе как в целях устрашения своего безалаберного пациента, и эти картинки в ее голове мигом отбивали охоту рисковать. «То ли дело дверь в защищенной камере», — напомнил он сам себе и усмехнулся. «С того случая и месяца не прошло, а будто уже пара лет. К хорошему быстро привыкаешь. Интересно только, как долго это продлится». Себастьян покосился на груду поленьев под навесом. Надо бы наколоть, да побольше, чтобы теплолюбивая Мэйр в один прекрасный день не замерзла. Как вообще можно замерзнуть в погоду, подобную нынешней, он откровенно не понимал. В сером доле случались такие морозы, что всю скотину заводили в дома. Да и лесная хижина не отличалась крепкими стенами, отчего к холоду и сквознякам пришлось быстро привыкнуть. А заодно научиться латать протекающую крышу и сколачивать подгнивающие доски, чтобы совсем не окоченеть в зиму. Странное, кстати, дело. До своего побега в лес Себастьян не мог похвастаться умением работать руками, по хозяйству помогал мало. «Магу руки для другого нужны», — любил говорить Родерик. Удивительно, как еще лук подарил. Хотя позже Себастьян узнал, что это был подарок отца, а вовсе не Родерика. Видимо, чтобы потом всякий раз читать нотации, когда видел стертые до крови пальцы. Совсем как Мэйр. Себастьян отмахнулся. Не хватало еще сравнивать ублюдка отчима со своей феей. Скинул рубашку, поежился от сырого воздуха, коснувшегося спины, и взялся за топор. Чем не плата за ночь без кошмаров? «Из моей постели еще не сбегали, чтобы заняться вот этим». Спустя какое-то время послышался за спиной голос Мэйр. Себастьян как раз пытался расколоть особо крупное бревно и не слышал ее шагов. И едва не выронил топор от неожиданности. «Что ты делаешь, чудо лесное? Для этого скелета есть в кладовке. А они умеют?» Он повернулся и не смог сдержать улыбки. Мэйр вышла на улицу, кутаясь в шерстяное одеяло. «Согласись, они и вполовину не так хороши, как я». «Сие бесспорно, мой полуголый друг», — пробурчала Мэйр, сонно щуря глаза и явно мечтая куда-нибудь, если не рухнуть, то хотя бы присесть. По утрам его целительница, вся такая манерно опрятная и деловитая, частенько бывала сама на себя не похожа. Растрепанная, ворчливая и поразительно неуклюжая. Только что мимо дверей не промахивалась. «Но это отнюдь не повод похабить руки, они и без того...» «Прекрати закатывать глаза, ты, чудовище, и оденься ради всех богов. Мне на тебя даже смотреть холодно». Себастьян на эту отповедь улыбнулся и покачал головой. Мэйр неисправима. Но топор все же всадил в бревно, справедливо рассудив, что на сегодня физического труда достаточно. Потянулся за рубашкой, но надевать не стал, перекинув через плечо. «Сразу видно. Ни разу ты не была севернее вашей столицы. Это разве холод? И вообще, у меня же есть ты. Он приблизился и протянул целительнице ладони с несколькими свежими мозолями. Вылечишь? Вылечу? Нифига. Наглые засранцы должны страдать. Но Мэйр вылечила, а потом принялась кутать его в одеяльце, пунцовея волшебными ушами и непрестанно ворча про бестолковых неслухов, у которых отроду ни мозгов, ни совести. Себастьян слушал все это, глупо ухмыляясь и судорожно соображая, как угомонить свою сварливую фею. По всему выходило, что или накормить, или вырубить. «Боги, Мэйр, прекрати!» Кое-как освободившись от цепких пальцев, он накинул одеяло обратно на целительницу и уже привычно сжал ее ладони в своих. «Или я тебя поцелую? Ты же не хочешь этого?» Мучительно хмурясь и явно все еще силясь прогнать сон, Мэйр выдала. «Я, может, и хочу, да только это плохая идея». Себастьян, ожидавший очередной нотации в стиле «Ты мой пациент, это неэтично, я в домике, вообще иди в бездну», даже рот приоткрыл в недоверии. «Так, это значит, да?» «Так, это я вслух сказала?» Мэйр отняла свои руки и укуталась в многострадальное одеяло по самую макушку, а, дождавшись решительного кивка, меланхолично прибавила. «Дерьмо. Надо пойти еще поспать». «Зачем вообще вставала?» — вздохнул Себастьян, натягивая край одеяла до самого кончика ее носа. Такую Мэйр, уютную, домашнюю и теплую, хотелось обнять, утащить подальше от чужих глаз, что особенно актуально посреди леса, отпаивать горячим чаем и кормить пирожными. Потом можно заняться чем-нибудь поинтереснее. Мэйр не сильно против, судя по блуждающим в ее голове мыслишкам. Но сначала пирожные. О которых, как и обо всем остальном, придется позабыть, потому как неведомый гость не нашел времени лучше, чтобы наведаться в их дом. Едва только вспыхнул портал, Себастьян от разочарования выпустил талику магии, надеясь отпугнуть визитера. «Куда там?» Это явился дрожайший дядюшка собственной персоной. Непробиваемый, неприлично бодрый и хитро ухмыляющийся. Оценил картину не иначе. «Какие котятки!» — умилился Фалька, даже руками всплеснул. Дурацкая улыбочка никак не вязалась с образом сурового лорда-менталиста. Другое дело, что самому лорду до этого дела нет. «Дровник вместо сеновала? Суровая вы парочка!» От Мэйра пришлось отойти и как можно более сурово, ну, Себастьян надеялся, что вышло именно так, зыркнуть на Фалька. Пока он придумывал, как бы так съязвить, чтобы наверняка испортить родственничку настроение, Мэйр его опередила. «Какими судьбами, Уилл?» Откинув с глаз одеяло, поинтересовалась она. Тоже недовольна. Себастьян почувствовал волну досады и негодования, исходящую от нее. «Проснись и пой, подменыш! Крыши пацану чинить пришел!» Охотно поведал Фалька, не переставая веселиться. «Ты вроде разрешила, и мы с тобой договорились, что я выделю ему время». «А предупредить?» Лорд виновато развел руками. «Сама понимаешь, дел у меня хватает. Я освободился час назад, показался пред отчей дрожайшей супруги. Кстати, на силу вырвался. Ей, понимаешь ли, вынь да положь племянничка». Он вздохнул с напускной печалью. «Я пока что отбрехался, мол, племянничек без ментальных щитов общественно опасен. Но ты же знаешь, Рангрид, собственно, она меня к вам и выгнала». Исторгнув из могучей груди еще один душераздирающий вздох, Фалька расплылся в гадкой ухмылочке. «Но в следующий раз я, конечно, предупрежу, а то мало ли вдруг вы тут не одеты». Размечтался старый охальник. Ромашковый чай, предложенный Мэйр, оказался весьма кстати. Себастьян, едва заслышав, что лорд Фалька собирается помочь с его недужной головой и магией, мигом сменил гнев на милость и пребывал в предвкушении. Он не слишком понимал, в чем эта помощь должна выражаться, а оттого нервничал. Даже Мэйр заметила и окатила его волной успокаивающей магии. «Что мне нужно делать?» — поинтересовался Себастьян, когда они устроились в гостиной. «Для начала ни на что не отвлекаться», — сказав это, Лорд Фалько устремил выразительный взгляд на Мэйр. Та поёрзала на месте и невинно уточнила. «Что?» «Брысь, подменыш! Ты вроде спать хотела. Иди, спи!» Мэйр с явным неудовольствием поморщилась, однако послушно поднялась и, коротко сжав плечо Себастьяна, ушла наверх. «Не обижай дядюшку, несчастье мое», — донеслась как будто издалека чужая смешливая мысль. «Так, от Мэйра избавились», — деловито проговорил указанный дядюшка. Однако колдовскими премудростями делиться не спешил. «Думал, будет сложнее». «Ну что? Как тебе тут живется? Зачарованный лес — то еще местечко». Себастьян еще какое-то время пялился на опустевшую лестницу, а потом повернулся к Фалько и пожал плечами. «Не знаю, я пока там не был. То есть в самую чащу не совался, а так, ну, все нормально». Что еще он мог сказать? Что ему до безумия, до звездочек перед глазами нравится жить здесь, с Мэйр, спать с ней в одной постели, просыпаться и чувствовать себя почти нормальным человеком? Этого еще не хватало. «Я почти не слышу его». В ответ на вопросительный взгляд Себастьян покрутил рукой вокруг головы. «Да, я знаю. Именно поэтому я и здесь». Вторжение в свой разум Себастьян засек почти сразу и тут же вытолкнул незваного гостя прочь. По понятным причинам он не слишком любил, когда в его голову влезали без спроса. «Что вы делаете?» — возмутился он. Недавно обретенный дядюшка выразительно закатил глаза и сложил руки на груди. «Вхожу в твой разум, что ж еще-то? Как я, по-твоему, обучу тебя ментальной защите?» «Ну, не знаю, словами». «Да какими в бездну словами?» — сердито фыркнул Фалько. «Пойми, Себастьян, работу сознанием нельзя изучить по книжкам. То есть там, конечно, нарисуют модель памяти, расчертят матрицы заклинаний, дадут примеры базовых сетей. Только вот из них ты ни в жизнь не поймешь, что, куда и как надо класть, пока другой менталист тебе не продемонстрирует наглядно. И уж тем более не сообразишь, каким образом и в соответствии с какими критериями базовая сеть заклинаний настраивается под чужой разум и векторы магической силы. Понимаешь ты, что я хочу сказать?» Понимать-то Себастьян понимал. Не зря же он чуть не все свободное время, коего было даже в избытке, проводил за умными книжками, которые таскал из библиотеки Мэйр. Но и экспериментов над своими мозгами он не очень хотел. Даже если в роли экспериментатора так называемый дядя. Родерик воспитывал его с рождения, и сей факт никак не помешал ему сделать с ним то, что он сделал. «То есть вы должны влезть в мои мозги и начать восстанавливать мою защиту? А я должен вам довериться?» — протянул Себастьян. И в ответ получил уверенный кивок. «Так себе план». «Ты сам хотел стену? Аж чуть больницу нам не взорвал». «Хотел, но сам. Я, знаете ли, не слишком доверяю всяким помощникам». «Послушай, Себастьян». Фалько потер пальцами переносицу. Стало даже стыдно. У человека его положение наверняка достаточно дел и без всяких неуравновешенных юнцов. «Я понимаю, у тебя была сложная жизнь. Но тебе придется смириться с моим вмешательством. Иначе так и будешь сидеть тут, в четырех стенах. И это в лучшем случае. В этих стенах? Меня устраивает». «Себастьян, нужно выпить что-нибудь покрепче ромашкового чая, чтобы не было так стыдно перед Фалько, который возится с ним, хотя и не обязан. Перед Мэйр, который и вовсе пришлось делить с ним кровь, пищу и одеяло. И страшно, что уж там». Себастьяну слишком нравилось его нынешнее состояние, пусть и не до конца стабильное. Это лучше, чем когда монстр брал верх и нашептывал на ухо всякие мерзости. «Ладно». Он вздохнул, глянул на свои руки, сцепленные на коленях. «Попробуем». «Что от меня требуется?» «Не сопротивляться. Если ты собираешься и дальше вышвыривать меня из своей головы, то мы просто зря тратим время». Согласно кивнуть в ответ на просьбу легко. Куда сложнее впустить в свою голову другого человека. Себастьян с сомнением покусал губу и снова оглянулся на лестницу, подсознательно ожидая, что Мэйр вот-вот вернется и одним своим присутствием развеет все сомнения. Так, но вот этого еще не хватало. заставляя целительницу решать все свои мелкие проблемы. Себастьян потряс головой, сосредоточился и постарался выкинуть из головы мысли о Мейер и всех сопутствующих приятностях. Закрыл глаза и попытался расслабиться, не препятствовать вторжению в собственную голову. Вмешательство чужака коротко отдалось болью в висках, посылая по телу волну неприятия и годливости. Влез под кожу, забрался в самое нутро, хочет навести свои порядки. «Да чтоб тебя! Агрессивный-то какой!» Фалька шумно выдохнул, прижав ко лбу кулак, и тут же коротко бросил. «Еще раз!» Себастьян недовольно скривился, однако позволил лорду-менталисту вновь вторгнуться в свой разум. С каждой новой попыткой незримое чужое присутствие делалось все более терпимым, увы, от этого не менее противным. Но когда перед глазами замерцало яркое переплетение цветных нитей, Себастьян испуганно охнул и вновь вышиб Фалька прочь. Тот, как ни странно, не рассердился. «Мне следовало помнить, что ты весь в папеньку. Хочешь контролировать всех и вся. Ладно, тогда начнем с конца. Визуализируй свое сознание как пространство. Картинки у всех разные, но ты лучше начни с самого простого». «Комната?» — неуверенно предположил Себастьян, на что получил еще одну кривую усмешку и довольный кивок. «Соображаешь, пацан?» «Комната. С интерьером потом разберешься, а пока хватит и пустого кубика. С парочкой дверей. И окна давай, чтобы по одному на каждую сторону». «Да нафиг столько окон? Дуть со всех щелей будет. И вообще...» «Видит хладное, в тебе возродился грёбаный Эдриан Лейернхарт», мученически застонал лорд Фалька, хватаясь за голову. «Тебе в ней жить, что ли? Не занудствуй и не жалей окошек, делай как велено». «Ладно, ладно». Себастьян снова закрыл глаза и представил комнату. Не из детства. Хорошие воспоминания о нем давно поблекли за другими мрачными, наполненными постоянной болью и голосом Родерика. Возвращаться туда он не хотел даже в собственном воображении. Помещение получилось очень похожим на дом Мейер и одновременно на тот сон, что снился ему в больничной камере. Каменные стены, чуть посеревшие от времени, окна с белыми рамами, дубовая дверь в железной оковке с тяжелым засовом, окутанная маревом серебристых нитей. «Запирающее заклинание», — вспомнил Себастьян, распознав знакомое плетение. Именно такое он когда-то сломал первым. Вторая дверь представилась решеткой из крепких стальных прутьев, без всяких заклинаний, но отпирающиеся только изнутри. Почему именно так, Себастьян не знал, но чувствовал, что так будет удобнее. «Ну как, получается? Я вхожу, давай посмотрим». Чужое вторжение все еще казалось примерской штуковиной, однако Себастьян с каким-то хищным удовлетворением отметил, оно стало осязаемым. Нежеланный гость клубился у одной из дверей густым фиолетовым маревом. Так изображают злых духов в детских книжках. «И так изображает меня твое подсознание», — пронеслось по комнате насмешливым эхом. «Научишься сознательно калибровать образы. Будет хоть злой дух, хоть розовый дракончик, хоть твой побитый жизнью дядюшка». «Что дальше?» — также про себя уточнил Себастьян, понемногу привыкая к присутствию в своей голове клятого дядюшки. «Красоту наводить будем. Смотри внимательно». Вскоре поверх ближайшего окошка легло переплетение цветных нитей, с виду легкое, ажурное, как кружевная скатерть. «Сеть заклинаний», — понял Себастьян, не без зависти глядя, как шустро нити силы сплетаются в узор. Он уже мог зрительно разбивать заклинания на простые элементы, однако даже и не мечтал плести сети так ловко, как это делал его, прости, хладное, дядя. «У тебя будет вдоволь практики», — уловил его раздумья Фалька. «Я еще одну дверь сделаю, а дальше сам». Стало быть, одна дверь и два окна. Да уж, практики и впрямь будет вдоволь. «Одна дверь, два окна, четыре стены, пол и потолок». Себастьян огляделся по сторонам и нервно сглотнул. Стало быть, везде по три щита. Гипнотический, телепатический, эмпатический. Базовые щиты не отличались сложностью. Знай себе, чередуй по порядку 2-3 простых элемента. Однако объем и затрата сил даже на такую вот комнатку предполагались просто колоссальные, и архимагам не надо быть, чтобы проникнуться. И все по 3 слоя? Как оказалось, в идеале нужно 3x по 3 слоя, а потом можно и еще 3x по 3. И вообще, чем больше, тем лучше. А можно я того? Обратно в лес? Нет. Себастьян такому ответу, само собой, не удивился. Ну, тогда мне конец. Все же Себастьян взялся за дело, старательно копируя узоры, не геройствуя более и чуть не после каждого действия, уточняя у Фалька, правильно ли все делает. Тот поправлял, не забывая довольно улыбаться, ну, насколько это вообще возможно, будучи бестелесным образом в чужом сознании, и поминать покойного батюшку, чтоб ему в чертогах хладной плясать без продуху. В какой-то момент, заканчивая плетение первого слоя на одном из окон, Себастьяну подумалось, что не так уж это и сложно. Главное — обладать достаточным упорством и терпением, направлять магию в нужное русло, не давая ей беситься и творить всяческий беспредел. Пару раз он все же попытался выкинуть Фалька из своего разума, скорее по привычке. Но результат вышел так себе. Это Себастьян понял, едва оглядев получившуюся сеть. Вроде бы все как у лорда-менталиста, те же узоры, а количество вкладываемой силы даже побольше для надежности. Но не то. Будто сети не хватало чего-то, но чего именно, он понять никак не мог. «Да чтоб тебя!» «Ты хорошо справляешься», — заверил Фалька. «Сети со временем окрепнут, напитаются силой. Пока и этого более чем достаточно». «Этого мало». Снова вспомнился сон и тамошняя крепость, которая рушилась от малейшего ветерка. Так будет и с его защитой, потому что она не его. Не та, что была раньше, до вмешательства Родерика. Искусственная, неродная и неправильная. Слабая для его уровня силы. «Слишком много о себе мнишь», — послышался смешок, впрочем, не очень уверенный. «Слишком хорошо себя знаю». Он попытался воскресить в памяти те дни, когда защита еще была. Тогда в голове не звучали чужие голоса, по крайней мере, не так явно, а Родерику приходилось продираться сквозь его щиты, чтобы достучаться и заставить делать то, что он хочет. А ведь ему Себастьян доверял куда больше, чем лорду Фалька сейчас. Стоило только подумать об этом, как стены воображаемой комнаты почернели, словно их облили дегтем. То была его магия. Дикая, бешеная, она хотела помочь ему, заставляя вспоминать то, о чем Себастьян, казалось, и знать не мог. Другие заклинания. Сложные, сплетающиеся в несколько иную сеть, нежели показывал Фалька. Наугад он повторил одно из них, рисунок за рисунком, уверенный, это именно то, что нужно. Монстр не мешал, молчаливо подтверждая, что ничего самоубийственного он не творит. А вот Фалька явно был против. Что именно он говорил, Себастьян уже не слышал, только чувствовал волну возмущения. А в какой-то момент и вовсе перестал чувствовать, слышать, ощущать что-либо. Только он и отдаленно знакомое заклинание, которого что бы то ни стало, надо повторить. Кажется, закончить он все же успел. По крайней мере, ему так показалось, прежде чем Себастьян понял, что магия больше не подталкивает его под руку, а в голове сделалось слишком пусто. Только голос Мэр все же врезался в сознание, прежде чем перед глазами потемнело. «Успел?»